Коллегиальное изгнание бесовщины в отдельно взятом университете. Журнал The Times Higher Education Supplement, 13 мая 2005 года. Что ж, они сами напросились. В то время кипели жаркие дебаты вокруг вопросов, связанных с государственными деньгами, которые выделяются университетом, поскольку университеты не горели желанием работать по указке правительства. К счастью, для волшебников незримого университета им не приходится никого ни о чем просить. Пожалуй, только теперь пришло время признаться, что эта короткая зарисовка в какой-то степени обязана своим рождением собранием по четвергам, которые я проводил в качестве председателя общества писателей. Именно там я узнал об огромной важности чайных столиков на колесиках и правильной подаче шоколадного печенья как неотъемлемых компонентов успешной работы комитетов. Дело было в четверг. Члены волшебного совета незримого университета любили проводить собрания по четвергам во второй половине дня. В зале совета, украшенном витражным изображением арк-канцлера Сломана, в момент создания им специальной теории Слуда было тепло и уютно. К тому же здесь всегда можно было рассчитывать на чай с шоколадным печеньем, неизменно подававшимся к половине четвертого. И вот, когда до печенья оставалось совсем ничего, арк-канцлер Наверн Чудакулли побарабанил пальцами по потертой коже стола. «Следующий пункт повестки, господа», — провозгласил он. «Судя по всему, наш милостивый правитель лорд Витинари счел нужным поставить нас перед фактом небольшой проверки. Наверное, мы его чем-то расстроили или допустили некую оплошность». «Вероятно, из-за возможной улицы», — предположил декан. «Она ведь так и не нашлась, да?» «С возможной улицей все в порядке, декан», — резко ответил Чудакулли. «Она лишь временно перемещена, но я уверен, что отставшая часть континуума догонит ее к будущему четвергу. Ту досадную случайность нельзя было предотвратить». «Что ж», — заговорил декан, явно наслаждаясь моментом. — Если назвать случайностью чаровой разряд, о котором ты сказал, что он ни за что не произойдет после того, как... — Декан, жизнь не стоит на месте. Мы должны двигаться вперед и оставить это позади, — рявкнул Чудакулли. — Разрешите, арк-канцлер, — вмешался Думминг Тупс, глава кафедры нецелесообразной магии, а также проректор, чью должность в университете трактовали как «тот, кому поручают самую нудную работу». — Да, Тупс. — Может, оставим это позади, до того, как двинемся вперед, — предложил Думминг. — Таким образом, оно окажется еще дальше позади нас, когда мы, собственно, двинемся. — «Это хорошая мысль. Проследи за этим», — кивнул Чудакулли и вновь обратил взор на зловещую папку из плотной бумаги, лежавшую перед ним. «Как бы то ни было, коллеги, его светлость назначила инспектором по делам университетов некоего господина Э.И. Пессимала, человека, о котором я мало что знаю. Подозреваю, задача проверяющего состоит в том, чтобы затащить нас, брыкающихся и, несомненно, кричащих, в век летучей мыши. — Но ведь это прошлый век, арк-канцлер, — удивился Тупс. — К счастью, нас очень трудно тащить, и мы великолепно умеем легаться, — продолжил Чудакулли. Он внес несколько небольших предложений по улучшению. — Серьезно? Вот повеселимся, — обрадовался декан. Чудакулли сдвинул папку вправо. «Вам слово, Тупс». «Да, арк-канцлер, спасибо. Как вы знаете, город никогда не облагал университет налогами». «Потому что все знают, что случится, если они попробуют», — не без удовольствия отметил декан. «Да», — сказал Тупс, — «но все-таки нет». Боюсь, прошли те времена, когда небольшое изменение внешности или пара огненных шаров могли произвести впечатление. Все эти штуки немного устарели. Думаю, было бы не лишним хотя бы рассмотреть предложение господина Пессимала. Все присутствующие дружно пожали плечами. По крайней мере, это поможет скоротать время до чаепития. «Во-первых, — начал Тупс, — господин Пессимал хочет знать, чем мы тут занимаемся». «Что? Да мы главный университет магии! — воскликнул чудак Кулли. «Но разве мы преподаем?» «Конечно, когда нет другого выбора, — ответил декан. Мы показываем учащимся, где библиотека, немного болтаем с ними и выдаем дипломы выжившим. Если возникают какие-то проблемы, то моя дверь, образно говоря, всегда для них открыта». «Образно говоря, сэр?» — не понял Тупс. «Да, но на самом деле она, конечно, заперта». «Тупс, объясните ему, что мы не занимаемся никакими практическими делами», — сказал профессор современного руносложения. «Мы ученые». «А ведь это интересный вопрос», — подмигнул чудак Улли Тупсу. «К примеру, чем занимаетесь вы, главный философ?» Глаза главного философа затравленно забегали. «Ну, я это...» — выдавил он, прочистив горло. «Должность главного философа в незримом университете, как ни странно, это понятно», — перебил чудак Улли. «Но чем вы занимаетесь конкретно, и сделали ли вы за прошедшие полгода больше, чем за полгода предшествующие?» «Раз уж мы задаем такие вопросы, арк-канцлер, то ответьте нам, что делаете вы?» — раздраженно спросил декан. «Я руковожу, декан», — с достоинством ответил чудак Улли. «Тогда мы должны что-то делать, иначе какой смысл в вашем руководстве?» «Подобные замечания, декан, бьют в самое сердце бюрократического источника, поэтому сделаю вид, будто я ничего не услышал». «А еще господин Пессимал удивляется, почему нет публикации с результатами наших трудов, в чем бы они ни состояли», — продолжил Тупс. «Публикаций?» — переспросил профессор современного руносложения. «Трудов?» — удивился заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Ук!» — уточнил библиотекарь. «Колледж Коксфорд с некоторых пор 4 раза в год выпускает журнал несократимых исследований», — коротко заметил Тупс. «Да, в 6 экземплярах», — кивнул чудак Улли. «Ни один уважающий себя волшебник никогда не расскажет другим волшебникам о своих планах», — пылко выкрикнул профессор современного руносложения. «Кроме того, как измерить мышление? Можно сосчитать столы, изготовленные плотником, но как понять, сколько мыслей потребуется для того, чтобы определить саму сущность столовости?» «Вот именно», — поддержал его заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Я уже 15 лет работаю над теорией всякой всячины. Число вложенных в нее мыслей трудновообразимо. Эти 6-7 страниц дались мне, ох, как нелегко, доложу я вам». «Видал я эти писульки Коксфорда», — презрительно бросил чудак Улли. «Там есть названия вроде «Диатомические аспекты нахождения сыра в мышах» или «мышей в сыре», или вообще в каком-нибудь твороге». «И в чем была суть статьи?» «Ой, я не думаю, что она писалась для чтения. Скорее, для того, чтобы быть написанной», — отмахнулся чудак Улли. «В любом случае, никто не знает, что такое диатомика. Вероятно, та же магия, только вид сбоку». «Тем не менее, господин Пессимал утверждает, что Коксфорд охотно набирает студентов, и это идет на пользу всему городу», — заметил Тупс. «В сущности, он предлагает нам привлекать молодых людей с помощью рекламы». Он осекся, ощутив внезапное охлаждение атмосферы, но затем решился продолжить. «Даже тех, кто никогда не задумывался о ремесле волшебника. Он отмечает, что в Коксфорде всем новоприбывшим студентам выдают хрустальный шар и ваучер на бесплатную лягушку или лягушкоподобное существо». «Что? Добровольно сделаться привлекательными для студентов?» — изумился арк-канцлер. «Господин Тупс, суть университета в том, что в него трудно попасть. Помните декана Рустера? Он расставлял ловушки, чтобы отвадить студентов от своих лекций. «Я рад юным дарованиям из любых слоев общества», — говорил он. «Но тот, кто не способен обнаружить капкан, мне точно не подходит». Он считал, что любой студент, который не умеет очень осторожно открывать двери и не смотрит, куда ставит ногу, будет только обузой для настоящего профессионала. Попытки любезничать со студентами приводят лишь к появлению курсов вроде «сравнительной резьбы по дереву» или к выпускникам, которые думают, что слово «спасибо» пишется раздельно и не чувствуют запаха серы, когда видят вывеску «отдел кадров». «Вынужден сообщить, сэр, что господин Пессимал советует принимать до 40% нетрадиционных студентов», — сказал Думминг Тупс. «И что это значит?» — осведомился главный философ. «Ну, задумался Тупс, но члены совета уже решили прибегнуть к методу толкования путем гвалта. «Мы и так принимаем кого ни попадя», — возмутился декан. «Может, он имел в виду не разнообразие видов, а тех, кто традиционно не силен в магии», — предположил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Но это уже смешно», — воскликнул декан. «Набирать 40% бездельников?» «Именно», — согласился арк-канцлер. «Нам что, придется набирать умных, чтобы восполнить нехватку способных? Мыслимо ли дело? Если они уже умные, зачем им учиться в университетах? Нет уж, дудки. Мы продолжим брать на обучение исключительно молодых дурачков. Принимать тупиц, чтобы выпускать умных — такова давняя политика нашего университета». «Но некоторые из них поступают к нам, считая себя уже умными», — заметил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Да, но мы быстро их разубеждаем», — радостно отозвался декан. «Для чего еще нужен университет, как не для того, чтобы указать, что все, что ты считал правильным, на самом деле неверно?» «Отлично сказано», — похвалил Чудакулли. «В незнании сила. Именно так декан достиг больших высот в жизни». «Благодарю, арк-канцлер», — ответил декан. «Приму как комплимент. Приложенное в правилам направление невежества — это ключ познанию чего угодно». «Кажется, инспектор имел в виду тех, кто по случайности рождения, воспитания, социальной среды или преждевременного образования не соответствует нашим обычным требованиям для поступающих», — быстро пояснил Тупс. «В самом деле, толково придумано», — язвительно заметил Чудакулли. «А станет ли он со своей стороны нанимать клерков, которые не в ладах с арифметикой или пихают все, что начинается на букву «Р», в папку «Разное»?» «Кажется, он такого не говорил». «Надо же, как странно. О, я понимаю, к чему он клонит, но видите ли, господин Тупс, у нас университет, а не пункт оказания первой помощи. Мы не можем сделать мир лучше по одному взмаху волшебной палочки». «Вообще-то, сэр...» — начал было Тупс. Чудакулли раздраженно отмахнулся. «Да-да, я знаю. Мы, конечно, можем взмахнуть палочкой и сделать мир лучше. Но если мы будем улучшать мир с помощью магии, он станет намного, значительно хуже. Главное, что мы делаем, коллеги, это воздерживаемся от использования магии. Только представьте, что было бы, если бы мы применили свой интеллект на политической арене. Удивляюсь, как он об этом нас не попросил. Любопытно, но на самом деле он интересовался, имеется ли у нас комитет по этике, — продолжил Тупс. «Поскольку такового у нас сроду не водилось, полагаю, он не особо и нужен», — сказал Чудакулли. «Кажется, это как-то связано с экспериментами над животными», — пояснил Тупс. «Ук!» «Совершенно верно», — согласился Чудакулли. «Зачем творить мерзости над животными, когда вокруг столько студентов? Когда я учился на первом курсе, меня минимум раз в неделю во что-нибудь превращали. И ничего, стал только лучше. Еще что-нибудь, Тупс?» «Много чего, сэр», — вздохнул Тупс. «Очень много». Над почтенным советом сгустились тучи. «Что ж, коллеги, полагаю, пора подвести итоги нашего собрания», — произнес арк-канцлер, чтобы хоть как-то развеять тишину. «Предлагаю сообщить господину инспектору, что мы безотлагательно рассмотрим его предложение». Волшебники в ужасе подняли головы. Арк-канцлер подмигнул. Волшебники облегченно выдохнули. — Точно! — закивал профессор современного руносложения. — Самым внимательным образом! — Под лупой! — поддержал декан. — Создадим комитет! — предложил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. — Уверен, господин Пессимал будет рад это услышать, — согласился Чудакулли. — Тупс, внесите рассмотрение этого вопроса в повестку заседаний будущего года, хорошо? Или, возможно, через год. Да, тогда же лучше. Вопрос серьезный, торопиться нельзя. Как я всегда говорю, прежде чем что-то решать, нужно 100 раз подумать. И на этой радостной ноте, как по волшебству, появился чай с печеньем.